Обустройство и уборка будущего жилья заняли довольно много времени. Закончила я уже ближе к вечеру. Оттяпав от заныканной куриной тушки еще одну ножку и оба крылышка, я пожарила их на костре. Отрезанные от купленной на базаре ковриги хлеба, пара ломтей и заваренная кипятком мята дополнили мой ужин. Насытый желудок, жизнь показалась не такой мерзопакостной. Я натащила лапника под полотнище, когда-то служившие бродячим актером и ставшие мне крышей. Сверху на импровизированную постель я кинула куртку, под голову в качестве подушки определила свою запасную рубаху и накрылась плащом. Завтра, все завтра, и проблемы, и решения, и планы. Мне нужно выспаться, чтобы встретить новый день со свежими силами. Проснулась я с рассветом. Привычка такая. Умывшись и доев остатки курицы, я начала соображать, как мне сделать уличный душ, пусть даже самый элементарный. Без этого блага цивилизации мне точно не выжить, поскольку общественных бань я здесь не заметила. Да и план дальнейших действий нужно было продумать, иначе ничего не успею. Третий день моего пребывания в Хлоиппа начался с того, что я снова отправилась в город. Мне нужно было прикупить ингредиенты, продукты и приступить, наконец, к изготовлению зелий и артефактов. При всей моей экономии, деньги неудержимо утекали. Блин, может найти какую-нибудь подработку в сфере некромантии? Магия эта считается грязной, браться за нее мало кто желает, а оплачивается она неплохо. Нужно заглянуть к главе гильдии городской безопасности, напомнить ему о своем существовании и намекнуть, что я согласна оказать помощь. Дьорл Хейтрин казался мне вполне разумным орком, с которым можно было договориться к обоюдному удовольствию. Глава гильдии городской безопасности обрадовался мне, как полученному от дальнего родственника наследству. У него действительно было два трупа, которым следовало задать пару вопросов, а никто из охотников за грязную работу не брался. Еще бы пару дней, и все тела можно было бы закапывать. Сражаться в качестве зомби они могли бы, а сказать что-нибудь связное и полезное, уже вряд ли. А не согласится ли мир с Хельга взять хотя бы часть оплаты за свою работу не деньгами, а работой? Поинтересовался Скаридный орк. Может, вещи тяжелые перенести нужно? Я бы выделил несколько троллей, все равно они сейчас без дела болтаются. Нет, перенести мне ничего не надо. А как насчет вскопать? Уточнила я. Земельный участок за мегалитом просто напрашивался на то, чтобы засадить его всякой полезной зеленью. Но для начала землю нужно было вскопать и организовать грядки. Сама я эти 10 соток буду вскапывать до ишачьей Пасхи. Особенно если учесть, что для начала нужно купить лопату. Нет, в данном случае тролли – это идеальный вариант. Пусть перекопают треугольник за мегалитом, а ту землю, которая перед сооружением находится, я пока трогать не буду. Не стоит привлекать внимание и сообщать окружающим, что в нехорошем месте кто-то поселился. Дьерлу Хайтрену было абсолютно все равно, чем я займу троллей, лишь бы денег поменьше заплатить. Правда, он искренне удивился, когда выяснил, что я поселилась в таком странном месте, и, кажется, заподозрил, что у меня слегка крыша поехала. Ну, я бы тоже офигела, если бы кто-нибудь из знакомых мне сообщил, что решил на кладбище жить, но в данный момент не до жиру. Поэтому я поинтересовалась, не завалялась ли у главы гильдии городской безопасности какая-нибудь конфискованная крупа, потому как брать плату можно не только ударным тролльим трудом, но и едой. Дьорл Хейтрин тут же вспомнил, что буквально недавно конфисковали имущество проворовавшегося чиновника, и запасы еды там тоже были. Ха, да я не сомневаюсь, что были. Их даже, наверняка, успели пару раз списать, как испортившиеся. С блеском выполнив свою работу и вытащив из недавних мертвецов все необходимые сведения, я стала богаче на коллекцию мешочков с различными видами крупы, сухарями, рисом и даже вяленым мясом. Однако самым ценным приобретением оказался туалет, деревянный скворечник с магической функцией самоочищения, типа кабинки знакомого мне биотуалета, который можно было поставить в любом месте. Полезная вещь, однако, ибо тихариться по кустикам только летом хорошо, а зимой можно отморозить себе что-нибудь очень ценное. Дьорл Хейтрин, выяснивший, что деньги платить не придется, оказался неожиданно щедр. Выделенные мне тролли помогли дотащить запас еды до мегалита и приступили к вскопке указанного участка. А я подзарядила магией сундук и отправилась покупать ингредиенты. К завтрашнему дню у меня уже должна быть сварена первая партия заказанных лечебницей зелий. А в идеале, еще и несколько амулетов нужно создать, чтобы с артефакторией начать работать. Поскольку их специальность была для меня не профильной, а только второй, мне заказали самые элементарные вещи, чтобы оценить их качество. Все-таки сундук с расширенным внутренним пространством был однозначно самым ценным и полезным моим произведением. Туда влезли купленные мной семена, саженцы, запас бумаги, две бутыли чернила и все ингредиенты. Последние я бы, конечно, и самостоятельно поискала, но пока недостаточно хорошо освоилась в городе, и, тем более, за его пределами. Что жаль, конечно, цены откровенно кусались. Самой дорогой покупкой стал многоуровневый артефакт, в свойствах которого было заявлено, что он накрывает куполом участок земли, работая как теплица. Стоил он аж целый золотой, и использовался обычно в парках и садах, защищая их от капризов погоды. Простой крестьянин, конечно, такую покупку не потянет, тем более, что на целое поле подобных артефактов нужно было несколько штук, но для моего участка это было оптимальным вариантом. Еще одной незапланированной, хотя и не слишком большой, покупкой стали несколько местных газет, но они были приобретены с дальним прицелом. Когда-то, еще на заре своей трудовой деятельности, я работала рекламным агентом, причем именно в СМИ, продавала газетные площади, писала заказные статьи и разрабатывала рекламные проекты. Так почему бы не подработать тем, что я умею делать? Раз здешний мир прогрессивен настолько, чтобы выпускать газеты, грех этим не воспользоваться. Посмотрим, кто что пишет, на что в местной прессе делают упор, и предложим свои услуги. К моему возвращению тролли закончили и вскопку грядок, и установку туалета. Я приняла работу, расписалась им в сопроводительном документе и приступила к огородно-посадочным работам. За один раз я, конечно, с таким объемом работы не справлюсь, но в течение недели точно все засажу. Все-таки удобно, когда часть ингредиентов рядом с домом растет, да и овощи лишними не будут. Я почти треть территории под картошку определить планировала. Ну и по мелочи, морковь, лук, чеснок и прочие радости жизни. Не успела я разобраться с саженцами, таскать из колодца воду для поливки то еще удовольствие, как прибыл заказ из лавки. Два зелья, три мази и всего один амулет. Предсказуемо. Пока продавцы и покупатели не поймут, что я изготавливаю действительно качественную продукцию, заказов будет немного, и сложностью они явно отличаться не будут. Ладно, пора завязывать с сельскохозяйственной деятельностью и приступать к самому главному, готовить свою лабораторию к работе. Спускаться по лестнице моему сундуку не слишком понравилось, но крышку он распахнул охотно. Итак, что там у нас? Зачарованные глиняные горшки, колбы, реторты, змеевики, запас ингредиентов и еще много, много чего полезного. Того, на что у меня ушло основное количество заработанных денег. Следующим из недр сундука появился защитный костюм, который я сшила сама из шкур лесных трясинников. Причем делать это пришлось в темпе, через 2 месяца правильно обработанная шкура становится прочной, способной защитить от самых ядовитых зелий, и иглой ее уже не проколешь. Костюмчик, конечно, получился кривоватый, швея из меня та еще, но действовал исправно. Первым делом я разобралась с заказом лечебницы и артефактории. Собственно, это заняло у меня остаток дня. Да, если я такими темпами творить буду, то хватит только на покрытие контракта, а для себя ничего заработать не удастся. Я зажгла над столом несколько магических светильников и продолжила работу. Ладно, лягу спать позже. Мириссин Поплея встретила меня не слишком приветливо. Не понравилось ей, что лечебница не заполучила меня в качестве бесплатной рабсилы. Сама, поди, несколько лет здесь пахала, чтобы диплом бакалавра получить. Да и сейчас не торопится сменить место работы, предпочитая пусть небольшую, но стабильную зарплату удовольствию существовать на вольных хлебах. Мириссин Поплея тщательно проверила все, что я сделала, расписалась за принятую продукцию и дала список следующего заказа. В артефактории со мной пообщались более лояльно. Оценив качество сделанных амулетов, мне дали заказ сразу на несколько артефактов. Впрочем, и срок их изготовления обозначили вполне приемлемый – 3 дня. На городской рынок я добралась в последнюю очередь. Осмотрев несколько лавок и поговорив с хозяевами, я выбрала одну, в которую и собиралась сдавать товар на реализацию, чтобы покрыть личные расходы. Хотелось бы, чтобы денег хватало и на еду, и на одежду, и на ингредиенты. Выбор у покупателей был большой, а потому в моих интересах было сделать так, чтобы приобретали именно мой товар. Как этого добиться? Да продвигать его всеми силами. И для начала, сделать его чисто визуально отличным от других товаров. Придумать фирменный знак, и закрепить его магически, чтобы никто не подделал. Ну а технологии продвижения этому меня учить не нужно. Здешний мир еще не знаком с агрессивной рекламой, так что я успею снять сливки и сделать свое имя узнаваемым. Настолько, чтобы потом покупатели платили дополнительные деньги только за бренд, как они это делают в моем родном мире. Фирменный знак я придумывала долго. Даже плагиатом хотела заняться, но чужие инициалы душу не грели. Дополнительной сложностью было то, что с рисованием у меня всегда возникали определенные проблемы, вследствие неумения это делать. Впрочем, как метко в свое время отметил Остап Бендер, это никогда не останавливало творческих людей от марания кистями бумаги. Так что я сделала несколько бесплодных попыток, пока не поняла, что надо быть проще, и вспомнила про руны. Вряд ли, конечно, в данном мире они будут работать так же эффективно, как в моем собственном, но мне вполне достаточно просто защиты от подделок. Поскольку увлекалась я рунами довольно давно, и не слишком активно, весь футорг. 3. Футорг – общее наименование германских и скандинавских рунических алфавитов. Слово происходит от сквозного чтения первых шести букв старшего рунического алфавита. F-U-C-A-R-K. Обычно этим словом обозначаются любые рунические алфавиты, вне зависимости от народа, который использовал ту или иную модификацию, в моей памяти не сохранился. Так что пришлось ограничиться тем, что удалось вспомнить. Первой руной Фиу, которая отвечала за собственность и благополучие, не испорченное самоудовлетворением. Сдав товар в лавку и снова купив газет, я вернулась к своему мегалиту. До ужина еще оставалось время, и я собиралась употребить его с пользой, заняться посадками на своем огороде. В здешнем мире магии существовало множество амулетов, облегчавших возню с землей, от смягчения почвы до способствования росту растений. Однако стоили они дорого, аналогов им я пока не изобрела, так что пришлось действовать по старинке, ручками. От сельскохозяйственной деятельности я отвлеклась примерно на час, приготовить обед и пожевать, попутно знакомясь с прессой, а затем продолжила ударно вкалывать еще часа два. Можно было бы и до позднего вечера провозиться, но следовало оставить время на готовку зелий, мазей и артефактов. Только я закончила работу в своей лаборатории и выползла на поверхность, чтобы умыться и поужинать, как меня отвлекли. Пара городских стражников, мявшихся у мелкой каменной насыпи, символически обозначавшей городскую границу, сообщили, что Дьорл Хайтрин очень хочет со мной пообщаться. Прелестно. А если бы я не выползла из своего склепа, они так и продолжали бы стоять до Ишачьей Пасхи, или глава гильдии городской безопасности все-таки придал бы им пинка для ускорения. Мне даже интересно, сколько времени эти стражники отираются возле нехорошего места. А еще мне очень любопытно, зачем я понадобилась Гирлу Хайтрену. У него что, штатного некроманта нет? Не то, чтобы я была против этого визита, особенно если мне опять хорошо заплатят. Просто странно. Из 300 человек, поступающих в школу, около сотни выбирают специализацию охотника, и как минимум 50 дотягивают до третьего курса. Так что даже если они и не получают диплом бакалавра, их вполне можно использовать по специальности. Недоучившиеся алхимики, вон, под руководством более опытных коллег, готовят продукцию не первых трех ступеней, как им положено, а до шестой включительно. Я умылась, переоделась и направилась к главе гильдии городской безопасности. Орк показался мне вполне вменяемым и разумным, и я надеялась, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и выгодным. Нам обоим, если подработка с некромантией окажется хотя бы периодической, мне не придется думать, где взять денег на еду и одежду. А если мне будут платить столько же, сколько охотникам, то вполне возможно, что к зиме я обзаведусь нормальной крышей над головой и даже печкой. Было бы неплохо. Дьорл Хайтрин был в кабинете не один. Молодой человек лет так примерно 25 и встал при моем появлении и представился Дьерлом Мартисом. Высокие сапоги, кожаные штаны, безрукавка на голое тело и яркая магическая татуировка, сообщающая любопытствующим, что он не просто охотник, но и глава клана. Очень интересно, и зачем я здесь понадобилась? Вроде бы, ничего особенного я не совершала, и даже не успела особенно засветиться. Да я в городе-то живу без году неделю. К моему удивлению, оказалось, что я не совсем верно оценила собственную деятельность. и внимание ко мне привлекли мои подвиги на Ниве Некромантии. На мое осторожное замечание, что этот предмет куча народа изучала, в том числе, наверняка, и сам многоуважаемый Диорл Мартис, мне резонно возразили, что одно дело – заниматься некромантией в школе, и совсем другое – в повседневной жизни. Без постоянной практики навыки утрачиваются. Я подумала и согласилась. Когда-то, еще в собственном мире, я изучала в школе физику, и даже имела по этому предмету твердую четверку. Но заставь меня сейчас решить задачу за 10 и краткий класс, я вряд ли справлюсь. С некромантией, похоже, дело обстояло примерно так же. Поскольку работа эта считалась грязной, связывались с ней неохотно и постепенно утрачивали квалификацию. Разумеется, глава гильдии городской безопасности не собирался лично заниматься каждым подозрительным трупом. У него и без того проблем было предостаточно. А глава клана охотников, выполнявших в городе полицейские функции, постоянно требовал в штат хоть какого-нибудь некроманта. Сам он давно подрастерял даже те небольшие навыки, которые имел, да и его подчиненные особыми способностями не обладали. Так уж сложилось, что охотники основное внимание уделяли боевой магии, оттачивая свои умения именно в этой сфере. Так что минимальными навыками некромантии обладали только те, кому удавалось закончить школу. Их быстро расхватывали крупные мегаполисы, а на долю таких маленьких городков, как Хлоиппа, специалистов не доставалось. К ним шли охотники, которых срезали на экзаменах. И свою степень бакалавра они зарабатывали уже на практике, бегая по буеракам и уничтожая опасных тварей. В результате, даже те поверхностные знания по некромантии, которые у них были, выветривались из их голов с удручающей быстротой. Надо же, и кто бы мог подумать, что совершенно непрофильный и даже не очень обязательный предмет станет моей возможностью дополнительно заработать. Да, конечно, поднимать и допрашивать трупы – занятие неприятное. Но разве мне есть из чего выбирать? На данный момент передо мной стоит одна единственная задача – выжить. Новый мир оказался ничуть не гостеприимней, чем мой собственный. И здесь точно так же нужно вкалывать, чтобы нормально устроиться. Грех жаловаться, мне еще повезло, у меня был шанс получить образование, и я им воспользовалась. Если бы я попала в тело какого-нибудь отброса из грязи, было бы гораздо хуже. Возможно, мне, в конце концов, и удалось бы выкрутиться, но далеко не факт. Так что засунем собственную брезгливость куда подальше и пойдем общаться с трупами. Устроившись на работу в гильдию городской безопасности, пусть и на полставки, я получила на свою голову еще одного непосредственного начальника, Диорла Мартиса. И теперь мне следовало произвести на него благоприятное впечатление. Диорл Мартис, кто из богов дернул Тимриса наняться в действующее войско? Ну вот кто, единственный охотник, который хоть как-то владел некромантией, и тот уехал из города, что ему там, в действующем войске, медом намазано. Да, за счет трофеев можно очень хорошо поживиться, но ведь и голову на полях сражений потерять несложно. А здесь у него был постоянный заработок, и неплохой. Где мне теперь взять нормального некроманта? Да хоть какого-нибудь. Дьорл Хайтрин на все мои жалобы только сочувственно кивал головой. Он уже не раз и не два посылал запросы в школу, но специалистов по некромантии не хватало даже крупным городам. Я даже попытался восстановить собственные навыки, но потерпел неудачу. Когда чего-нибудь не знаешь, а потом еще и забудешь бесполезно. В общем, когда глава гильдии городской безопасности сообщил мне, что нашел, кажется, человека, который владеет некромантией даже лучше, чем Тимрис, я удивился. Откуда бы взяться специалисту в такой глухой дыре, как наш провинциальный городок? Диорл Хайтрин, вы уверены, что этот человек действительно компетентен? Может быть, он говорит и обещает гораздо больше, чем знает и умеет на самом деле? В течение получаса на моих глазах были убиты два вурдалака, а затем было поднято почти 15 тел и произведен их поверхностный опрос, настолько полный, насколько позволяла их сохранность. Затем, пока ты ездил на собрание клана, у меня образовалось два подозрительных тела. Весьма профессиональный допрос помог выявить целую банду работорговцев, документы по которой я тебе передал. То есть, человек действительно владеет некромантией, причем на приличном уровне, удивился я. И что он забыл в нашем городе? Отрабатывает диплом бакалавра по алхимии и артефакторике. Это даже не охотник, это даже не мужчина, хмыкнул Диорл Хайтрин. Женщина-некромант, вы шутите? Однако чувство юмора у главы гильдии городской безопасности отсутствовало напрочь. Нужным мне специалистом оказалась девушка лет 18, которая произвела на меня довольно странное впечатление. Во-первых, вместо платья она носила мужскую одежду. В принципе, магичкам дозволялись подобные вольности, но они исключительно редко этим пользовались. Во-вторых, одежда была явно поношенной, не морково-коричневого цвета. Обычно женщины предпочитают более романтичные цвета – розовый, голубой, золотистый. В-третьих, ее звали Хельга. Не Розалия, не Орхиделия, не еще какое-нибудь цветочное имя, а Хельга. Ну и, в-четвертых, она сумела закончить школу, сдать все экзамены, получить диплом бакалавра и даже начать отрабатывать контракт. На фоне всего вышеперечисленного ее талант к некромантии выглядел почти естественным. Девица смотрела на меня весьма настороженно, но побыть штатным некромантом согласилась. Она внимательно просмотрела договор, поторговалась насчет оплаты и выказала готовность приступить к работе. Ну, посмотрим, действительно ли она настолько ценный специалист, как это описывает Георг Хайтрин. Да уж не зря некромантию считают грязным занятием. Поднимать мертвецов из могил не слишком приятно, а допрашивать трупы, которым размозжили головы кистенем чуть меньше суток назад, еще мерзопакостней. Один запах чего стоит. Надо срочно придумывать защитный амулет, иначе долго я на этой работе не выдержу. Нервы дороже. Домой я вернулась уже за полночь, причем вымотанная до нельзя. Все-таки, мой магический потенциал оставлял желать лучшего. Единственное, на что хватило моих сил, это умыться, переодеться и упасть на свою импровизированную постель. Отключилась я тут же. Постепенно моя жизнь вошла в ритм. С утра я занималась огородом, потом разносила заказы и покупала ингредиенты, затем варила зелья, и под вечер подрабатывала на ниве некромантии. Свободного времени оставалось ужасающе мало, но летний душ я все-таки себе сделала, пусть и халтурный. Продаваемые в лавке зелья, мази, амулеты и артефакты приносили не слишком большой доход. Хватало только на закупку ингредиентов и еду. Мои опыты на ниве некромантии ценились гораздо дороже, и я постепенно увлеклась. Мне требовалась зимняя одежда и нормальное жилье, поскольку, рано или поздно, лето закончится. А встречать осень, и тем более зиму, с необустроенным тылом да ну ее нафиг. Несколько дождей ткань над моей головой выдержала, благо была зачарована на непромокаемость, но вряд ли ее надолго хватит. Иногда, когда усталость становилась нестерпимой, я устраивала себе выходной, но в голову, не занятую делом, лезли мрачные мысли. Я вспоминала оставленный мир, свою семью, и начинала себя жалеть. Почему я попала в чужую реальность и в чужое тело? Можно ли вернуться обратно? И кто мне подсубботил такой поворот судьбы? Ни на один из вопросов ответа так и не появилось. Я понимала, что скорее всего, погибла в своем собственном мире, и что судьба оказалась ко мне щедра, дав возможность прожить еще одну жизнь, пусть и в чужом теле. Но одно дело, осознавать это умом, и совсем другое, принять душой. Я по-прежнему тосковала. Единственным моим утешением было море. Спокойное или грозное, ярко-синее или почти серое, оно всегда было прекрасно. Я садилась на край обрыва, свешивала ноги и любовалась этой красотой. Она придавала мне сил. А примерно через пару дней после такого сидения я купила прочную веревочную лестницу, намертво ее прикрепила, в том числе магически, и ежедневно стала спускаться, чтобы искупаться в море. Мелководье, уровень воды был всего лишь мне по плечи, и обилие мелких скал гарантировало отсутствие лодок с рыбаками или просто любопытствующими, так что я, фактически, заполучила частный пляж. Поскольку деньги зарабатывались не так активно, как мне хотелось бы, я начала думать, на чем бы мне сэкономить. И, разумеется, первым, что пришло мне в голову, были мыло и свечи. Грех алхимику, коим я являлась, не сварить себе самое необходимое. Да, существовали магические светильники, но их постоянно требовалось подзаряжать, а мой резерв оставлял желать лучшего, и требовался для более достойных целей, создания мазей, настоев амулетов, артефактов и прочей магической продукции. Помимо всего прочего, я продолжала ежедневно покупать и читать газеты, и, спустя несколько недель, более-менее разобралась с политической обстановкой в стране в целом и в нашем городке в частности. Если верить журналистам, Глаценция, в которой я проживала, являлась государством просвещенным и миролюбивым, а местный король Рамуальд III Сияющий, буквально вместилищем ума, красоты и всевозможных добродетелей. Оппозиционная пресса, в виде листовок, говорила строго об обратном, дескать, король наш деспот и самодур, и на любовниц тратит денег гораздо больше, чем на флот, который так нужен стране. Проанализировав различные точки зрения, я пришла к определенным выводам. Рамуальд III Сияющий, как правитель, оставлял желать лучшего. Он действительно был больше занят любовницами и балами, чем управлением государством. И, сложись ситуация по-другому, его бы давно с престола сковырнули. Однако потенциальным заговорщикам мешало одно, весьма существенное препятствие. Реальная власть в стране уже находилась в твердых и надежных руках королевского родственника. Неизвестно, почему Максимус сам не хотел занять престол. Вполне возможно, что не желал вызывать недовольство подданных из-за своей нечеловеческой сущности. Неизвестно, чья кровь текла в его венах, но жил Максимус слишком долго для обычного человека. Он только в должности первого министра обретался уже больше 100 лет. Седой старик, прямой, как натянутая струна, даже на официальном газетном портрете выглядел властным, жестким и опасным типом. Максимус провел 2 удачных войны, оттяпав приличный кусок побережья, усмирил лесных прошретов, нечто типа африканских племен, примитивных, но агрессивных до нельзя, которые жили за счет грабежа более цивилизованных соседей, и держал в кулаке дворянскую вольницу. В общем, за такой широкой спиной Рамуальд III мог быть и сияющим, и блистающим, и любым другим, каким ему взбредет в голову. Определенно, Максимус был гораздо умнее короля, наслаждаясь реальной властью, а не блестящей мишурой типа короны. Разумеется, дворянство было недовольно своим угнетенным положением, требуя как можно больше прав вкупе с наименьшим количеством обязанностей. Второе сословие, кстати, тоже было не слишком довольно существующей властью, что было вполне естественно. Если раньше у его представителей, пусть самых богатых и удачливых, были хотя бы мизерные шансы пробиться в ряды первого сословия, то теперь это было невозможно. Лет 50 назад Максимус издал ужесточенную версию циркуляра о кухаркиных детях. 4. Циркуляр о кухаркиных детях, доклад о сокращении гимназического образования, циркуляр о кухаркиных детях, издан 1 июля 1887 года министром просвещения Российской империи графом Д. Деляновым, который считал, что таким образом гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию, по которому для второго-третьего сословия, за исключением магической школы и домашних учителей у тех, кто мог их оплатить, ограничивалось не только образование, но и список занимаемых должностей. Правительственная пресса предсказуемо восхваляла короля и первого министра, причем делала это не слишком профессионально. Трескучие фразы, громкие лозунги и переливание из пустого в порожнее напоминало правду конца 80-х годов. Много воды ни о чем, и речи, в которые не верят даже те, кто их говорит. Впрочем, оппозиционные СМИ были не лучше. Их вообще ничего не заботило помимо дворянских вольностей. Эх, были бы у меня деньги. Я бы организовала издание для второго класса, не уверена, что все представители третьего умеют читать, а заодно привнесла бы в данный мир газету объявлений. Собственно, я бы занялась и привычной мне работой, продажей рекламных площадей, но дарить перспективную идею не хотелось, а как защитить на нее права, я пока не знала. Это же не конкретная вещь, это, по большому счету, воздух, а местные законы подобного не предусматривали. Вот собственную газету определенного направления можно будет оформить, как свою интеллектуальную собственность. Но такое приобретение я пока не потяну. Максимум, что я могу сделать, поближе познакомиться с местным печатным процессом и попробовать себя в качестве журналистки. Будет хотя бы задел на будущее. И, пожалуй, пора печатать рекламные листки для своей продукции. В памяти всплыло бессмертное «Налетай, торопись, покупай живопись». Я похихикала и принялась за наброски текста. Если уж начинать знакомство с печатниками, то лучше это делать с оплачиваемого заказа. А там видно будет. Глава 4. Сундук вертелся волчком, пытаясь поймать собственный несуществующий хвост. Делал он это настолько увлеченно, что я оторвалась от записи и с интересом за ним наблюдала. Со временем, мой сундук все больше и больше становился похожим на собаку. Он припадал на передние лапы, определив в качестве таковых левые боковые, охотился на крыс и сопровождал меня почти во всех моих путешествиях. Я потерла глаза и захлопнула очередную пачку сшитых листов. Мой рабочий журнал разросся до нельзя, и явно требовал переписывания с предварительной обработкой. В горшке доваривалась мазь, периодически набухая фиолетовыми пузырями, а я пыталась понять, как ее можно усовершенствовать. Подозвав сундук, я достала из него свои студенческие записи и пробежала их глазами. Нет, никаких подсказок здесь не было, ни одного ингредиента, способного усилить преобразующий эффект от хвостов головастиков. Вообще-то мазь призвана была избавлять кожу от шрамов, даже застарелых, но только в том случае, если они не слишком большие и глубокие, иначе эффект падал от полного уничтожения до простого сглаживания. В принципе, это тоже было неплохо, но мне хотелось большего. Я мечтала создать нечто, что могло бы заменить пластическую хирургию. Если мне это удастся, можно будет безбедно жить до конца своих дней. Правда, пока результаты были далеки от намеченных, но я не отчаивалась. Жаль, конечно, что магическое взаимодействие ингредиентов было очень сложно рассчитать математически. Где вы, нормальные химические формулы, но научный тык рулит. Хотя можно, конечно, для самоуспокоения назвать его методом последовательных итераций и чувствовать себя великим ученым, британским. 5 британским имеется в виду известный мем. В интернетах, а иногда ИРЛ, британские ученые являются синонимом исследователей, работающих над совершенно безумными, идиотскими и не представляющими абсолютно никакой практической ценности псевдонаучными проектами. Хотя, конечно, было бы намного проще, если бы при смешивании ингредиентов не нужно было бы учитывать день недели, фазу луны, направление ветра и прочие усложняющие процесс факторы. Нужно сказать, что чем больше я исследовала заживляющую мазь, тем отчетливее понимала, что простой модификацией, скорее всего, дело не обойдется. У меня даже закралось подозрение, что замахнулась я на нечто архимаговского уровня, не открытое только потому, что никому до сих пор подобная идея не приходила в голову, а может и открытое, кстати, но строго засекреченное. Если магия, по мнению местных ученых, делилась, по степени сложности, на 10 ступеней, то итоговая продукция производилась 3 видов. Самый элементарный – это простейшие зелья и амулеты, магически подзаряженные и имеющие ограниченный срок действия. Второй, более продвинутый, уровень бакалавров и магистров. Это более сложные по составу, долговечные и многосоставные артефакты и зелья, имеющие хорошую магическую подпитку. Такие вещи встречаются несколько реже и довольно прилично стоят. Самым сложным является третий вид, уровень архимагов. Все, что выше 7 ступени. Применяя синтез алхимии и артефакторики, местным гениям удается изобретать действительно потрясающие вещи. В одном из исторических романов я читал о легендарных доспехах, созданных подобным образом. Сложносоставные эликсиры использовались и на этапе выплавки, и на этапе закалки. Затем, на уже готовый продукт, был нанесен растительный узор, чем-то похожий на местную письменность, а потому у меня возникло подозрение о наличии в данном мире собственных рун, а в специальные пазы вставлены сложные артефакты. Получившиеся доспехи не только защищали, но и добавляли сил, совершенствовали реакцию и всяческим образом помогали своему хозяину. Конечно, такой сложный многосоставный артефакт на данный момент я была создать не готова, не хватало знаний. Однако мой сундук, хоть и с натяжкой, тоже можно отнести к артефактам 3-го уровня. Так что я примерно представляла, в каком направлении мне двигаться, и собиралась совершенствоваться дальше, потому что если не стремиться к большему, то вообще никогда и ничего не достигнешь. Время у меня было, возможность тоже была, а потому я упорно пыталась экспериментировать. Надо же было хоть как-то выкрутиться, чтобы выжить. Конечно, жаль, что на меня при попадании в новое измерение не свалился дворец со слугами или принц в мужья, но реальная жизнь всегда отличается от книжной. К тому же, грех жаловаться, я оказалась не в самой большой дыре, как могла бы. Даже магический дар заполучила, пусть и не слишком большой. Доварив мазь, я аккуратно сложила готовую продукцию на полки, убрала записи в сундук и вылезла наружу. Время, как всегда, было уже позднее. Даже ужинать не хотелось. Я умылась, заставила себя сживать сухарь, и отправилась спать. На завтрашний день у меня были большие планы. То, что данный мир не знаком с идеей Лейки, я поняла еще тогда, когда собралась организовывать душ. Дальше, больше, я обнаружила, что здесь не знают косы. А последний, правда, я и сама имела смутное представление, по книгам и фильмам, но полагаю, что местные мастера сумеют довести до ума мои невнятные пожелания. Надеюсь, что данный мир достаточно прогрессивен для того, чтобы платить за идеи. Раннее утро началось, как всегда, с полива многочисленных грядок. Легкий завтрак, несколько минут на сборы, и я отправилась разносить заказы и собирать заявки. Эх, велосипед бы мне, а еще лучше, скутер. Эх, чего мечтать о кренделях небесных. Ножками, ножками, пока не заработаю на собственную карету, или хотя бы на лошадь. Последним пунктом была лавка, хозяин которой, убедившись в качестве поставляемой продукции, меня вполне привечал. Я сдала несколько амулетов, пару артефактов и целую батарею настоек и мазей. Каждый из продуктов был помечен руной, и сегодня я собиралась приступить к раскрутке собственного бренда. «Уважаемый, а где я могу найти печатников?» «Да на площади, прямо за ратушей», — просветил меня хозяин лавки. «Печатным делом занимались гномы». «Ага, у меня вообще такое ощущение, что бородатым недомеркам принадлежит весь мир, в котором я оказалась, а люди здесь так, как бесплатное приложение. Чего-то пыжатся, доказывают, но никому, кроме себя самих, не интересны». Количество гномьих кланов в городах варьировалось, но они держали все самые важные и самые денежные производства. Изготовление оружия, например, да и кузнечное мастерство в целом. Добавим сюда уже упомянутую мной типографию, местные аналоги банков и ростовщиков, ювелирное дело, и картина получится полной. Монополию в сфере вышивки, тканей, посуды и мебели держали эльфы, но они, во-первых, производили только высококлассный товар для первого сословия, а во-вторых, продавали его через посредников, в качестве которых тоже выступали гномы. Люди, при всем своем желании, конкуренцию ни тем, ни другим составить не могли. Если жилье гномов располагалось под землей, то свои мастерские они, все-таки, старались ставить на поверхности, типографию в том числе. Под клиентов людей подстраиваются. Юный гном, еще не обзаведшийся бородой, встретил меня у двери и, выяснив, что я хотела бы сделать заказ, вежливо поклонился и провел меня внутрь. Пожилой хозяин типографии, представившийся Бронином, был одет в нечто, похожие на длиннополый халат из очень дорогой ткани, на лысой голове красовалась тюбетейка, а шикарную рыжую бороду украшали вплетенные в нее шнурки с бусинами. Смотрелось это все довольно экзотично. Узнав, что я пришла разместить заказ, гном оживился и начал изучать мои эскизы. Я не очень представляла возможности местных печатников, а потому заранее была согласна внести изменения, если существующие технологии не позволят воплотить в жизнь мои идеи. Бронин проворчал, что, возможно, так и придется поступить. Когда я увидела местный печатный станок, я впечатлилась. Да, в данном мире Гутенберг, похоже, пока не появился. На деревянной поверхности вырезались выпуклые буквы, учитывая местную письменность, тот еще геморрой, затем наносили жидкую краску, а потом прикладывали лист бумаги и терли мягкой щеткой. Ну теперь понятно, почему в данном мире книги дорого стоят. Гораздо более странно, как они на таком оборудовании газеты умудряются выпускать, причем не слишком дорогие. На мой осторожный вопрос я получила вполне ясный и краткий ответ – магия. Да уж я, конечно, заметила, что шрифт в газетах странный какой-то, но, учитывая особенность местной письменности, не обратила на это особого внимания. А оказывается, что один экземпляр газеты делался вручную, а потом магически копировался на листы самой дешевой бумаги. Правда, нанесенный подобным образом текст держался всего неделю, не больше. Потом он выцветал или требовал дополнительной подзарядки. Более серьезные вещи, такие, как книги, печатались обычным способом, потому и стоили так дорого. Не хочет ли многоуважаемый мастер облегчить труд себе и своим потомкам, поинтересовалась я, прояснив для себя ситуацию с местным книгопечатанием. Гном оторвался от разглядывания моего заказа и недоверчиво нахмурился. «Вряд ли человеческая женщина может знать больше, чем мужчины нашего клана», – проворчал он. «Я даже возражать не стала. Зачем уговаривать? Чтобы идею взяли из милости? Нет уж, я собиралась ее продать, и подороже. Благо, в свое время я интересовалась историей печатного дела, и конструкция гутенберговского станка в моей памяти сохранилась. Гном выдержал примерно полчаса. Мы успели обсудить мой заказ, не желая переплачивать втридорога. Я, разумеется, согласилась на его магическое исполнение, тем более что недели для рекламных листков вполне хватит, потом я другое что-нибудь придумаю, договориться по срокам и поторговаться по цене. Я уже почти вышла за дверь, но Бронин придержал меня за рукав. Ты действительно знаешь, как облегчить труд печатников? Наверняка этот артефакт стоит так дорого, что себя не окупит. Это не магия. Именно поэтому я могу продать свою идею любому клану печатников. Ты же не полагаешь, что я ее подарю? Да может, твоя идея и не стоит ничего, буркнул Бронин. Для этого и существуют договоры. Если ты и твой клан начнете пользоваться моей идеей, я десятую часть прибыли от ее использования. Сколько? Подскочил гном, растеряв всю свою солидность. Да это грабеж. Двадцатая часть, и то много будет. Я подавила невольный смешок и приступила к торгу. Естественно, было понятно, что никто мне десятую часть не подарит. Но надо же было с чего-то начинать, чтобы уступить до действительно приемлемой цены. Сошлись мы на 15-й части, что было раза в два больше, чем я рассчитывала, заключили договор, и я начала знакомить Бронина с идеей наборного шрифта, прессой и отливкой литер. Я даже вспомнила состав типографских сплавов, свинец, суйма и олово. Правда, они токсичны, не обладают достаточной твердостью, и, в моем родном мире, относительно дороги, но с местными ценами на книги и доступной технологией производства должны стать приемлемым вариантом. Поскольку моя идея была довольно затратной, и я себе выторговала не самую маленькую часть прибыли, Бронин решил посоветоваться с главой клана. Ну мне же лучше, поскольку я хотела пристроить в надежные руки свои идеи насчет лейки и косы, и была вполне согласна брать оплату бартером. Мне все равно, рано или поздно, нужно было к своему жилищу трубы проводить, а занятие это не быстрое и не дешевое. Ну и пусть жадные гномы снабдят меня нормальной канализацией, раз уж живыми деньгами расплачиваться не хотят. Глава гномьего клана ознакомился с моими предложениями по поводу печатного процесса и согласился попробовать. Но под это дело я приобретала обязательство разработать подходящую типографскую краску, более дешевую и долговечную. Идею лейки он тоже одобрил, а вот с косой получился полный затык. Оказывается, это не такой уж простой инструмент, как я думала, и сделать косу очень непросто. Нельзя же просто увеличить серп и насадить его на палку, это однозначно не вариант. Какого размера должно быть лезвие косы, насколько изгибаться и под каким углом насаживаться, и как сделать так, чтобы коса укладывала скошенный хлеб или траву ровными рядами. Ни на один из вопросов ответа я не знала, а потому с перспективной идеей пришлось расстаться. Нет, я даже не сомневаюсь, что гномы, в конце концов, что-нибудь придумают. Но это уже будет их личная заслуга, к которой я не имею никакого отношения. Не успела я разрулить свои дела с гномами и закупить ингредиентов с продуктами на ближайшем рынке, меня нашел посыльный. Дьорл Мартис в очередной раз желал побеседовать с трупами. Ну куда деваться, поможем. Все-таки гильдия городской безопасности платила мне зарплату, пусть и не слишком большую, да еще и вознаграждение по итогам работы нормальное получалось. Общение с трупами, разумеется, даже со временем приятнее не становилось, но я постепенно научилась абстрагироваться. На сей раз Дьорл Мартис потащил меня за город, на кладбище. Буквально пару дней назад безутешные родственники со всеми почестями похоронили там довольно богатого караванщика, а в результате одного из расследований Дьорл Мартис заподозрил, что смерть несчастного была не совсем естественной. Местное кладбище отличалось от привычного мне только могильными плитами вместо крестов. Представители первого сословия предпочитали хоронить своих родственников на территории имений, в фамильных усыпальницах, а для остальных за городом выделялся довольно приличный кусок земли. Кто побогаче, строили вычурные семейные склепы, а кто победнее, довольствовались обычной ямой. Покойника одевали в лучшие одежды, укладывали на носилки и хоронили вместе с ними, закрывая тело тканью. Стоило это не слишком дешево, а потому всех тех, кто не мог оплатить погребение на данном кладбище, хоронили в общих могилах, пренебрегая ритуалами, ограждениями и жреческими пентаграммами. Обычно, в таких местах и заводились куколки, выползни и даже вурдалаки. Дьорл Мартис подвел меня к свежим захоронениям и указал на небольшой склеп. Хм, богатый караванщик мог бы и что-нибудь попомпезнее отгрохать. Цикады трещат, трава шелестит под порывами ветра, птички какие-то щебечут лепота, а я, вместо того, чтобы наслаждаться природой и погодой, сейчас труп поднимать буду. Бе-е-е, мерзость, что внешний вид, что запах бывшего караванщика оставляли желать лучшего. Кстати, судя по общей синюшности, помер этот тип действительно не своей смертью. Похоже, траванули его. Я бы поставила на многокомпонентный растительный яд, но без специального исследования точно не скажешь. Допрос продолжался довольно долго. Хорошо, хоть караванщик упокоился недавно, иначе никаких сведений я бы из него не вытащила при всем желании. Поговаривают, что архимаги могут даже скелет разговорить, но я была не столь продвинутым некромантом. Мой предел – это труп трехдневной свежести. Список вопросов Дьерла Мартиса оказался нескончаемым. Я даже притомилась слегка. Результат, правда, был впечатляющим. Обычное дело о контрабанде привело к работорговцам, иностранным шпионам и полноценному заговору. И одним из его участников, как раз, был караванщик. Сунув любопытный нос туда, куда не следовало, он неосторожно решил шантажировать высокопоставленных заговорщиков. Собственно, финал был предсказуем. Несмотря на удачный допрос, Дьерл Мартис счастливым не выглядел. Похоже, он не ожидал, что случайно наткнется на такое многообещающее дело, иначе прихватил бы с собой кого-нибудь из теней. Поскольку они занимались разведкой, контрразведкой и внутренней безопасностью, заговор был как раз по их профилю. К сожалению, поднять труп для вторичного допроса было уже нельзя, так что пришлось нам с Мартисом тащиться в контору к теням, давать показания и подписку о неразглашении. Причем и то, и другое, подкрепленное магией. Домой я вернулась уже поздно вечером. Времени едва хватило на то, чтобы изготовить заказ. Общая усталость и потеря концентрации сделали свое дело. Вместо измельченной сушеной полыни я всыпала в заживляющую массу истолченные стебли ромашки, и она вспенилась. В результате я получила испорченный продукт и ожог на правой руке. Решив больше не экспериментировать, я смазала ожог, благо, запасы правильно сваренного продукта у меня были, замотала руку чистой тряпицей, приготовленной специально для этой цели, и отправилась спать. Спала я плохо, рука болела всю ночь. Даже странно, вроде бы не такой уж сильный ожог был. Может быть, я что-нибудь не разглядела? Не дожидаясь рассвета, я зажгла несколько свечей, размотала тряпицу и не поверила собственным глазам. От локтя и до кончиков пальцев рука стала моей, такой же, какая была у моего прошлого тела. Изящная кисть, длинные, музыкальные пальцы и бледная кожа. Ничего себе! Так вот почему рука болела, она перестраивалась. Неужели моя усталость, вкупе с неосторожностью, позволили сделать впечатляющее открытие? Это следовало проверить. Чтобы остановить себя от немедленного спуска в лабораторию, мне пришлось изрядно напрячься. Исследовательский зуд был практически невыносим, но чувство долга оказалось сильнее. Слишком много дел было запланировано на день, и ни одним из них я не могла пожертвовать. Огород, лечебница, артефактория, лавка, закупка ингредиентов, выполнение заказа планов, как всегда, было громадье. К счастью, сегодня меня ни на какие некроманские подвиги не отвлекали, и я закончила с заказами раньше, чем обычно. Сказать, что мне не терпелось приступить к испытаниям, это ничего не сказать. У меня даже пальцы дрожали от волнения. Я, конечно, слышала, что иногда значимые открытия происходят совершенно случайно, тому же Менделееву его таблица вообще приснилась, но никогда не думала, что нечто подобное случится со мной. Поскольку вчера я выкинула мазь, посчитав ее испорченной, сегодня пришлось начать варить все сначала, причем сразу в 4 экземплярах, записывая каждый этап приготовления. В итоге я хотела получить не только действенный продукт, но и обойтись без ожогов. Перестройка организма и без того дело болезненное. И над этим, кстати, тоже следует хорошенько подумать. Если я соберусь изменить все тело, то делать это следует осторожно, чтобы не получить болевой шок. Да и конечный результат, если честно, я пока себе представляла не очень. Сначала, конечно, мне хотелось вернуть себе свою собственную внешность. На фотомодель я никогда не тянула, но была, что называется, дамой приятной во всех отношениях. 6. Дама, приятная во всех отношениях, фраза из «Мертвых душ» Гоголя. Однако какая женщина откажется изменить свою внешность в лучшую сторону? Эх, мечты, мечты. Первый вопрос, который передо мной встал, на ком экспериментировать? Обычно я использую подопытных мышек, но в плане изменения внешности они мне вряд ли могут помочь. После долгих раздумий я решила рискнуть пальцами левой руки. Да, опасно, но что делать-то? Изобретения требуют жертв. Утренний итог был не слишком утешительным. Нужный мне вид принял только мизинец, подвергшийся ожогу. Радовало одно, повторить случайный результат я смогла. А вот то, что я не сумела его улучшить, безмерно огорчало. Остальные пальцы подверглись чисто косметическим изменениям. Причем ближе к вечеру на одном из них эффект бесследно исчез. Разумеется, я продолжила экспериментировать. Меняла последовательность, степень измельчения и пропорции. Однако максимум, чего мне удалось добиться, ожог кожи сменился раздражением. Да и амбиции свои по превращению в Анджелину Джоли пришлось поумерить. Кардинально мое тело видоизменялось только в сторону возвращения своей собственной внешности. Да и то, скорее всего потому, что я чисто психологически считаю ее основной. Попытки же перевоплотиться в нечто абсолютно мне чуждое практически никаким результатом не увенчались. Однако практически в данном случае, ключевое слово, иногда незначительные, казалось бы, детали, могут полностью изменить облик. Добившись от мази максимальной действенности, пусть даже с эффектом раздражения, я начала меняться постепенно, отчасти возвращаясь к собственной внешности и периодически внося определенные штрихи. Чуть более изящная линия бровей, чуть менее жесткая линия губ, осторожно, деталь к детали, я продолжала экспериментировать с собственным обликом. И хотя изобретенную мазь я на продажу не выставляла, и даже не говорила никому о ней, магический браслет на моем предплечье не позволил скрыть интересное изобретение. Да я, если честно, и не особо надеялась на это, а потому не очень удивилась, когда Мирис Синпопле сообщила, что со мной хочет пообщаться Диорл Петрис. Многоуважаемый кем-то глава лечебницы встретил меня неласково. Он всем своим видом показывал, что не в восторге от того, что вынужден тратить на меня свое время. Диорл Петрис чуть ли не в приказном порядке велел мне поделиться секретом мази. Причем за такую сумму, что мне ее даже озвучить смешно. Естественно, я отказалась. Тогда глава лечебницы ткнул меня носом в подписанный мной контракт, один из пунктов которого гласил, что пока я по нему не расплачусь, все магические изобретения я либо должна продавать Академии по установленным ею расценкам, либо не продавать вообще. Мазь, про которую вы изволите говорить, еще не доведена до ума, вежливо сообщила я. Она не является готовым продуктом, поскольку проходит стадию экспериментов и усовершенствований. И когда она будет готова? Запыхтел Диорл Петрис. Понятия не имею, пожала плечами я. На данный момент я располагаю 6 более-менее действенными рецептами ее изготовления. Могу продать вам любой из них, но эффективность не гарантирую. Надо сказать, что я в принципе не была уверена, что мазь будет действовать на ком-то еще, кроме меня самой, но зачем разочаровывать Диорла Петриса? Долг по контракту нужно гасить, так что побочный продукт своих экспериментов я продам с большим удовольствием. Хорошо, Академия подумает над твоим предложением, но я вызвал тебя не только за тем, чтобы поговорить о новых рецептах. Ты должна поставлять в лечебницу свой товар, маркированный придуманным тобой знаком. Глава лечебницы торжественно водрузил на стол одну из пустых колб, на которой красовалась руна Фиу. Оба-на, ничего себе похоже, моя рекламная акция дала эффект даже больше, чем я рассчитывала. Мало того, что продажи постоянно растут, так еще и Академия захотела присосаться к этому источнику. Ну этого у них точно не выйдет. Контракт не обязывает меня поставлять товар маркированным, возразила я, и запретить продавать продукцию с товарным знаком контракт тоже не может. Это не зелье и не амулет с артефактом. Это, по большому счету, даже не изобретение. Гномы давно уже клеймят собственную продукцию. Все выходцы из третьего сословия плебейски неблагодарны, сморщился глава лечебницы. А кого и за что я должна благодарить? Тебе позволили получить диплом бакалавра, и даже удостоили вступлением во второе сословие. Да я зубами выгрызла этот диплом, а образование мне не дали, а продали. Причем по весьма высоким расценкам. Вряд ли вы чувствуете благодарность к торговцу, у которого втридорога купили товар, возразила я. Многообещающий злобный взгляд Диорла Петриса меня напряг, очень напряг. Как бы он ни нанял кого-нибудь разгромить мою лабораторию или надавать мне по шеям для воспитания смирения, но и уступать я не хотела. Навязанный мне контракт и так довольно жесток, так что взваливать на себя дополнительный груз и отдавать за бесценок собственные изобретения совершенно не хочется. Итак, Как же мне обеспечить защиту лаборатории и собственную безопасность? Первое, что приходит в голову, запирающие артефакты, реагирующие только на мою кровь. Вот только что-то мне подсказывает, что обученный маг уровня магистра вскроет эту защиту как нифиг делать. Подозреваю, что взлом заклятий бакалаврского уровня в академии идет в качестве дополнительного факультатива. Единственная надежда, что Дьорл Петрис не найдет магистра, который согласится лезть на нехорошую территорию и вскрывать какую-то там защиту, ибо невместно. А бакалавры со вчерашними студиозусами могут в моем артефакте сразу и не разобраться. Ну, а к магической защите добавим техническую, не помешает настроить несколько ловушек, чтобы незваным гостям жизнь медом не казалась. Да, пожалуй, проблема с защитой лаборатории вполне решаема. А вот что мне делать, чтобы обеспечить собственную безопасность? Ответа было ровно два – оружие и охранник. Нанимать телохранителя, как вы понимаете, мне было не по деньгам и не по статусу. Поэтому я решила усовершенствовать свой сундук. Он и так ведет себя как пес, так почему бы мне не развить идею? Моему сундуку явно нужна была голова. И если сначала я планировала удовольствоваться собачьей, то потом, что называется, Остапа понесло. Дьорл Мартис, на свою голову, как-то приглашал меня в трактир, где обычно отдыхали охотники. После очередного рандеву с трупами, нам обоим хотелось развеяться и отдохнуть. Так вот первое, на что я обратила внимание, количество различных черепушек, развешанных на стенах. И теперь я планировала приобрести одну из них, наиболее хищную и зубастую. Однако самая большая проблема заключалась не в том, чтобы уговорить охотников продать свой трофей. Самым сложным оказалось правильно присоединить его к сундуку. Я хотела, чтобы голова была подвижной, а это подразумевало создание шеи, крепкой и гибкой одновременно. Я потратила почти неделю, пока не сообразила, как решить эту проблему. Своевременно, кстати, поскольку недалеко от моего мегалита начали ошиваться какие-то подозрительные личности. Пока они не рисковали пересечь границу, но рано или поздно, деньги пересилит страх. Как бы этих придурков припугнуть посильнее? Как обратимся к классике? Незабвенный Конан Дойли и его светящаяся во тьме собака Баскервилей рулят. Немного фосфора, красная подсветка для глаз, простенький амулет, имитирующий злобное рычание, и прилагающийся ко всему этому впечатляющий комплект зубов. Не хотела бы я встретиться с тварью, которой принадлежала эта черепушка. Совсем не хотела бы. Мой сундук, заполучив голову, от радости начал носиться кругами. Зрелище, нужно сказать, получилось не для слабонервных. Подозрительные личности сразу куда-то исчезли, и я немного успокоилась. Теперь дело оставалось за оружием. Собственно, на тему собственного вооружения я думала еще тогда, когда обучалась в школе. Однако ничего путного в голову так и не пришло. Идея пистолета умерла, не родившись, прощу я так и не освоила, да и рогатка мне особого доверия не внушала. Мне требовалось нечто многозарядное, причем выталкивающий механизм не должен быть ударным. Я остановилась на идее арбалета, и даже приобрела себе один экземпляр, но до сих пор руки не доходили им заняться. Расслабилась. Единственный раз, когда мне приходилось сражаться с опасными тварями, так это когда я мегалит от вурдалаков очищала. И то, как я сейчас понимаю, работа мне досталась только потому, что никто из охотников не хотел лезть в нехорошее место. Больше надобности в оружии у меня не возникало. Ни тварей на моем пути не попадалось, ни бандитов совсем уж безбашенных. Все-таки, клан охотников, следивший за городской безопасностью, свое дело знал. И Дьорл Мартис не зря его возглавлял, он довольно успешно боролся и с преступностью, и с различными тварями. К сожалению, против недовольства Дьорла Петриса охотники вряд ли что-то могли сделать. И если меня покалечат нанятые им бандиты, глава лечебницы, в лучшем случае, заплатит штраф. Понятно, что мне от этого точно легче не станет. Так что ну ее, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто не позаботится обо мне лучше, чем я сама. Пора мне вернуться к идее усовершенствования оружия. А то что-то я расслабилась. Непозволительно расслабилась. Многозарядный арбалет дался мне проще, чем разработка подвижной шеи. Все-таки магия – это вещь, да и наметки соответствующие у меня уже были. Я работала с подпространством, когда создавала сундук, так что с оружием все шло по налаженной схеме. В качестве выталкивающей силы использовалась магия, а необходимую меткость я вырабатывала на тренировках. Самым проблемным было организовать подпространство так, чтобы при касании пальцами в ложе арбалета оказывался именно тот снаряд, который нужен, поскольку, например, против вурдалаков и лесных трясинников используются совершенно разные боевые зелья. С сундуком данная проблема решалась проще, чтобы достать нужный ингредиент мгновенная реакция не требовалась, было время на сосредоточение и концентрацию. С сундуком, кстати, вообще довольно забавная история получилась. Мало того, что он отогнал подозрительных личностей от моего мегалита, так от него и днем народ шарахался. Мое закаленное фильмами ужасов воображение ничего особо страшного не видело, но окружающие явно придерживались противоположной точки зрения. На мой сундук даже Дьорл Мортис с изрядным подозрением посматривал, хотя лично продал мне для него зубастую черепушку. Ну, да, продукт моего некроманского экспериментального творчества получился чересчур живым и умным. И что? Подумаешь, на крыс он охотится и как-то жрать их умудряется, надо же ему энергетически подпитываться. Зато теперь я могу свой сундук не подзаряжать. Очень удобно, между прочим. И, пока сундук мне абсолютно послушен, меня это не напрягает. Хотя, конечно, нужно улучшить время и разобраться с его свойствами подробнее. В принципе, понять, почему окружающие относятся к моему сундуку столь настороженно, можно. Был уже в их мире один экспериментатор, который таких дел наворотил, что рассказать страшно. Местный доктор Франкенштейн решил создать разумное умертвие, такое, которое способно будет не только выполнять данные команды, но и самостоятельно принимать решения. Не знаю уж, как и на что он там магически влиял, но на выходе у него получилось нечто весьма похожее на наших вампиров. Питаются мясом и кровью живой добычи, поглощая энергию, предпочитают вести ночной образ жизни, обладают абсолютной регенерацией, улучшенной реакцией и весьма неохотно расстаются со своей нежизнью. Местному Франкенштейну удалось немыслимое, он действительно создал из злобных тварей разумных существ. Вот только они не перестали быть хищниками, а будучи разумными, приняли единственно верное решение – сбежать.